Глава 18. Обсуждение. Кабинет. Кажется, и говорила я мало. Практически весь разговор вел новый управляющий, Степанов Константин Силыч, но устала так, будто самолично провела десятка два собеседований. Теперь у меня в штате было 5 лесничих, один из которых главный, который будет отчитываться перед Константином за проделанную работу. 5 охотников, включая старшего Олега. Похоже, я и правда не знаю настоящих размеров своих лесов и парка, что столько человек понадобилось. Тот же Олег сам отбирал псарей. Их понадобилось 2. Все придут со своими собаками, но придется купить щенков на воспитание. В доме прислуги оказалось 15 служанок и 5 слуг-мужчин. Они будут обслуживать не только основной дом, но и дома для гостей и слуг. Для обработки полей крестьян еще не наняли, но Константин уже знал со слов родственницы, что за ними и сейчас ухаживают не менее 20 человек из деревни, так как зимой никто не хочет голодать. «Вот их и нужно нанять», — в разговор вклинился Теодор. «А в сад — тех, кто за деревьями ухаживает. В этом году заберем себе долю, а в следующем посмотрим». Тем более, что Ольга Ивановна мечтает начать производство сока. Новый управляющий перевел на меня удивленный взгляд. Но, по словам сестры, ваши родители каждый год продавали излишки урожая соседу, помещику Васильцеву. Зачем вам такие хлопоты, госпожа? Он производит очень вкусный сок, джем и варенье. Константин, я не собираюсь завтра строить заводик. «Пока это были мысли вслух», — пояснила, повернувшись в сторону Теодора. «Но если что, вы можете излишки продавать Васильцеву, он с удовольствием заберет». Константин вновь заглянул в свои бумаги. «Я думаю, что крестьянам стоит предложить в этом году 60% урожая, а вам 40%. Если попросите больше, то могут перестать обрабатывать поля. Или, что хуже, в отместку попортят урожай ночью». «Сторожей не нанимаю, так как крестьяне сами по очереди охраняют поля. Но в следующем году стоит подумать над этим вопросом», — пояснил Константин. «Как хорошо, что он не только знаком с реалиями этого мира, но и знает, как общаться с крестьянами». «Константин, а как же быть с дворецким?» — поинтересовалась я. «Вряд ли вы сможете совмещать 2 дела одновременно, тем более что работа управляющего требует разъездов». «Да, тут вы правы, госпожа. Я непременно подготовлю себе достойную замену. Есть на примете очень смышленый молодой человек, второй сын одного знакомого дворецкого. Давно помогает отцу. Но его место не займет, так как есть первый сын». Константин закрыл папочку и посмотрел на напольные часы. «Время обеда, госпожа. Если позволите, то продолжим после трапезы». «Что? Еще не все?» Вениамин, видя, что я расстроилась, вновь принялся обнимать и утешать. «Госпожа, нужно обсудить затраты на ремонтные и восстановительные работы». Он посмотрел на меня, а потом на Тео. «О, вот финансовые дела лучше обсуждать с Тео. Он в этом вопросе профессионал. Лучше любого банкира посчитает прибыль и расходы. Я вам доверяю». Погладив Тео по голове, собралась на выход. «Мама!» Вениамин посмотрел на меня так, будто я что-то забыла. «Венечка, ты хочешь тоже работать?» Он быстро закивал всеми веточками, обрадовавшись, что я его поняла с полуслова. «Тогда сад, что за домом, весь в твоем распоряжении. Очень надеюсь на тебя, что урожай фруктов уродится». «Да-да, все созреет», — Вениамин захлопал листиками, и я вспомнила, что он именно садовник, и не простой, а магический. Уверена, что урожай будет. «Константин Силыч, прошу вас пояснить крестьянам, что ухаживают за садом, кто такой Вениамин и что его нужно слушаться. Если они не будут согласны, то никого не держу, но урожаем всенепременно поделюсь». «Правильное решение, госпожа. Я постараюсь донести ваши слова до крестьянских ушей. Обедать?» «Да, поесть не мешает». Мы вышли из кабинета, и я поняла, что очень устала. «Тео, я бы прилегла после обеда. Почему-то в голове шумит и слабость странная». «Ольга Ивановна, а я говорил, что заключение магических договоров может довести до истощения. Тебе бы к магическому колодцу сходить, сил набраться». Теодор беспокоенно посмотрел в мои глаза. «Да, нужно договориться с Прокопом, но после того, как я посплю». В столовой было людно. В уголке, ожидая приглашения к столу, сидели и о чём-то разговаривали доктор и Прокоп. В другом углу стояла мрачная Марта. «Фрау Марта, а где девочка? Почему у вас взгляд недовольный?» «Ольга Ивановна, она напрочь отказалась есть в столовой, убежав с Коленькой в столовую для слуг. Вы должны ей сделать строгий выговор. Не пристало юной леди обедать вместе с крестьянским мальчишкой». «Хорошо, Марта, я поговорю с девочкой. А сейчас проходите к столу». Гувернантка, поняв, что я не собираюсь спорить, улыбнулась, кивнула и прошла, куда её попросили. «Барыня, голубушка, а вы уже пришли?» Ко мне подбежал Прокоп и попытался поцеловать руку, но я ловко увела её в сторону. «Что ж вы всё в трудах да заботах? О себе нужно думать, побольше отдыхать». Он заботливо отодвинул стул и помог мне присесть. «Спасибо, Прокоп, за заботу, но дел, сами знаете, очень много». «Да, вы правы, госпожа. Имение поднимать нужно, крестьян опять же в узде держать, а то так разбегутся и работать некому будет». «Мне кажется, что они сейчас как раз рады моему возвращению. Поступают на работу и не бесплатно, как крепостные, а за звонкую монету». «Август Сергеевич, а вы почему не уехали?» Я перевела взгляд на Тео. «Теодор не рассчитался? Или с детьми что-то не в порядке? Вам нужно было зайти в мой кабинет. Зря вы ожидали». «Нет, госпожа, все здоровы. И расчёт я получил. Тут дело в другом. Я бы хотел обсудить ваше недавнее предложение о работе. Если вы не против, то рассмотрите мою кандидатуру. В возрасте я устал бегать из деревни в деревню. Хочется остепениться. Возможно, жениться». Он стоял, не осмеливаясь присесть. «Отобедайте с нами, Август Сергеевич!» Я пригласила доктора к столу. Он улыбнулся и присел. «А как же больные, что живут в деревнях?» «Тут вы, госпожа, не переживайте. В городе лекари есть, и моё место тут же займут». Он улыбнулся. «Так вы согласны?» «Да, почему бы и нет? Вы показали себя с лучшей стороны, не остались в стороне, быстро поставили на ноги Гаврилу, а это говорит о вашем профессионализме. Вы будете проживать на территории усадьбы?» Мужчина покраснел от похвалы и улыбнулся. «Да, тут и буду проживать». Алена по моей просьбе позвала ключницу. «Серафима, вот, с завтрашнего дня в нашем поместье будет жить Август Сергеевич. С любыми болячками отправляй народ к нему». Женщина кивнула. «И комнаты для доктора нужно выделить, жилую со всеми удобствами и кабинет для приёма». «В гостевом доме много комнат. Если господин доктор согласится, то там всё обустроим. Комнаты сегодня девушки отмывают. Вы сможете сами выбрать любую, кроме той, что занята Прокопом. А вот с кабинетом...» Она обернулась в мою сторону. «Там же нужно кровати поставить для тех, кто ранен». «Серафима, ты имеешь в виду палату оборудовать? Вряд ли у нас случится эпидемия, неподвластная лекарю-магу. Но одну кровать можно поставить, на случай, если кто-то серьёзно поранится, как Гаврила». «Госпожа, я не мог и мечтать о своём собственном кабинете», — улыбнулся доктор. «Крестьян из деревни тоже принимать придётся, и, возможно, иногда выезжать к ним на вызовы. Конечно, вас будут отвозить со всеми удобствами». «Благодарствую, госпожа». «По оплате после обеда договоритесь с Теодором и Константином Силычем. Он стал управляющим. Также Теодор заключит с вами договор и возьмёт клятву о неразглашении, кто я и откуда прибыла». «Стандартно берём со всех», — ответила на удивлённый взгляд доктора. «Госпожа, подавать обед?» — в двери заглянула Алёна. «Да, давно пора», — согласилась со служанкой. Тут же распахнулись двери, и слуги вереницей понесли ароматные блюда от Луи. «Для кого он столько наготовил? Гостей же нет». «Ольга Ивановна, За дверями дворецкий спорит с каким-то господином, рвущимся вас увидеть. А через ворота въезжает еще одна карета. Мои личные сигнальные ловушки сработали, — не без гордости прошептал Теодор. «А почему не пускает? Пусть пропустит. Вдруг что-то важное?» «Схожу, посмотрю». Теодор быстро поднялся и выбежал за дверь. Я же, взяв кувшин, налила прозрачную воду в бокал Вениамина. «Мама!» Он с благодарностью посмотрел на меня и выпил. «Доброе утро, госпожа Шершнёва!» Вошедший мужчина обратился ко мне по девичьей фамилии. «Извините, что без приглашения, но после того, как я узнал о произошедшем с вами, решил самолично, не откладывая в долгий ящик, приехать. Разрешите представиться?» Он чуть склонил голову. «Судья Колокольников Алексей Аркадьевич». Позади него стоял побелевший Константин. «Добрый день, рада познакомиться». Я, широко улыбаясь, встала с места и склонила голову. «Вы о нападении в лесу?» — спросила, указывая рукой на стул. «Присаживайтесь. Вы как раз к обеду успели. Наверняка устали с дороги. Составьте нам компанию. Мы будем только рады». «Благодарствую, Ольга Ивановна. Но мне бы бумаги увидеть для начала, что вы истинная хозяйка имения. Сами понимаете, столько лет все тут пустовало. Странно, что по камням не разобрали. Все же маломальская совесть у ваших бывших крестьян осталась». Теодор тут же подошел к судье, и перед носом мужчины зависли две бумаги, подтверждающие, кто я такая и что имение — мое наследство. Я все время поражалась, как они верят бумагам без фото, но, оказывается, все было завязано на магии. Знающие люди, а это почти все жители империи, исключая меня, по магическим печатям определяют подлинность документа. А их, оказывается, нельзя подделать. Если я не хозяйка, то, пытаясь предъявить чужой магический документ, быстро себя выдам, так как документ поменяет цвет. На какой — не выясняла. Да и общаться с Тео почти не было времени. «Все в порядке, Алексей Аркадьевич?» Судья на мой вопрос кивнул и, улыбаясь, присел на предложенный стул. Мой фамильяр спрятал документы и вернулся на свое место. Именно в этот момент в зал вошел Луи. «Блюдо от повара», — объявил Константин, совмещающий пока две должности. Объявил и тихо прикрыл за собой дверь. Перед нами поставили запеченное мясо с фруктами и какой-то экзотически пахнущий соус желтовато-розового цвета. «Луи, но как? Я прекрасно знаю положение господина Федейцева, но чтобы он позволил уйти любимому повару?» Удивление удивлением, но обед по расписанию. Мне показалось, что судья был рад попасть на обед, приготовленный руками Луи. Значит, не прогадали, приняв его на работу. «При определенных обстоятельствах я не мог более служить господину Федейцеву, поэтому по приглашению госпожи Варшавской поступил к ней на службу. Приятного аппетита, господа!» Повар задрал нос кверху и хотел уже выйти за дверь, но не успел. Вскинулся Теодор и почему-то подошел ко мне вплотную. «Не уследил», — шепнул тот. «Солдаты и следователи из города приехали. Слышу, как Константин спрашивает, по какому делу господа пожаловали». Я напряглась. Стало немного страшно. А что, если судья специально приехал заранее? Разведать обстановку, посмотреть на меня, попробовать вытрясти денег, обещая не сдавать Филимону. Мысли роились в голове, пока дверь в столовую медленно открывалась. «Извините за беспокойство», — высокий темноволосый господин с орлиным носом поприветствовал нас кивком. «Госпожа Ольга Ивановна Шершнёва?» — он обратился ко мне. Я же застыла, словно соляной столб. «Семён Валентинович, что случилось?» Судья повернулся к вошедшим. Солдаты стояли в дверях, не смея пройти за своим командиром. «Заявление об ущербе и избиении поступило, господин судья. Мы прибыли задержать вора и растратчика Луи Тулки, а также Степанова Константина Силыча, который причинил физический ущерб помещику Федейцеву Никанору Мартыновичу». «Что ж, Ольга Ивановна, такое часто бывает. не забывайте брать магическую клятву с тех, кто входит в ваш дом. А то произойдет и воровство, и рукоприкладство», — грустно произнес судья, смотря как два солдата взяли под руки Луи. «Подождите, господа, это совершенное недоразумение. Все было не так». Мои попытки заступиться тут же были прерваны визгливым мужским голосом. «Не усадьба, а просто проходной двор. Нужно нанять такую охрану, чтобы никто не смог их подвинуть. Тупых големов. Если их нет в этом мире, то сама изобрету с помощью магии». Злость разливалась по телу. «Господин Федейцев, а вы какими судьбами?» Похоже, судья удивился не меньше моего. Я же встала и, сдерживая злость, сухо произнесла. «Все обвинения беспочвенны. Я также хочу выдвинуть обвинение против Федейцева». «Что? Как? Да вы! Как вы смеете, дрянная баба? Приехала, сманила у меня Луи, лучшего дворецкого в округе, и еще на меня хочет подать заявление? Да я, да тебя!» Он, словно нашкодивший щенок, прыгал рядом с солдатами, косясь на Теодора, который неожиданно вновь поменял ипостась на боевую. Мне кажется, пантерой он становится в момент большой опасности. «Поэтому вы решили отомстить, оклеветав беззащитных людей?» Я пропустила мимо ушей его оскорбление, дрянная баба, но заметку в голове сделала. Нужно будет Тео попросить укусить его за мягкое место. «А может, пока у меня в гостях находится господин судья, мы допросим пострадавшую сторону? Например, девицу Алену, что вы пытались ночью обесчестить?» Я сделала шаг вперед, собираясь подойти к немолодому Федейцеву. «Господа, не стоит переходить на личности», — со своего места поднялся Алексей Аркадьевич. «Нам просто несказанно повезло, что сегодня за этим столом присутствует хранитель магического источника. С его позволения и по моей судейской воле мы прямо на месте и выясним прелюбопытные обстоятельства, кто вор, а кто похабник. Ольга Ивановна, вы и ваши слуги согласны подвергнуться магическому допросу?» Я перевела испуганный взгляд на Тео. Тот быстро моргнул, чем успокоил меня. «Властям мы всегда готовы угодить, тем более если будет официальная бумага». Прокоп вскочил со своего места и достал из потайного кармана большие железные ключи. «Согласны», — уверенность вернулась в мой голос. «А вы, господин Федейцев, согласны ли подтвердить свои слова перед магическим источником?» Из речи судьи пропал елей, осталась лишь сталь. «Непрост этот господин, ох, как непрост. Теперь я верю крестьянам, что они делились с ним частью прибыли». «Пощадите, господин судья!» — взвыл помещик, падая на колени. «Тень оборотня попутала. Не хотел, мало что помню. Я не буду обвинять Луи и Константина. Пусть с Богом уходят, только не подвергайте ужасной пытке!» Крупные слезы катились по пухлым щекам. Его реакция ввела меня в ступор, на что я согласилась. Тео мысленно пообещал пояснить позже.